Айтбаев, да, книга «Вы призвали не того». Глава 7. Бегом. Колокол смолк быстро, но не крики. Однако понять что-либо из этих воплей было практически невозможно. Шустро собрав свои немногочисленные вещи, я выскочил в коридор и бегом спустился на первый этаж. Тут стоял дурдом. Постояльцы с оружием в руках и зверским выражением на рожах ломились в сторону двери. Взводил арбалет. Подавальщицы куда-то испарились, а самка Кинг-Конга в полном латном доспехе поигрывала двумя двуручными мечами, кого-то выглядывая среди посетителей. Чуть ли не вжавшись в пол, я ящеркой проскользнул к открытому окну и выпрыгнул в него. Если эта женщина высматривает меня, то я предпочту оказаться в первых рядах сражения с невидимыми налетчиками, чем иметь лишний шанс попасться ей на глаза. На улице тоже творился веселый кавардак. Вооруженные люди... Кто с чем бежали в сторону ворот, откуда уже вовсю слышались звуки боя. Видимо, враг уже прорвал укрепление и ворвался на территорию поселения. Выводы? Скорее всего, поселку полный писец, северный и пушистый. Что мне делать? Оценивать обстановку и, если все действительно так, то порешить врагов и всех спасти. Шучу. Текать отсюда, пока не отъяолили. Желательно прихватив по дороге что-нибудь ценное. Меч там волшебный или залетную дочку графа, которая потом залетит уже от меня. Эх, мечты. Пока мозг передумывал всякий бред, тело легко взобралось по стене на покатую крышу трактира. Оттуда моему взору открылось мини-эпохальное сражение. Через поваленные дымящиеся ворота в поселение рвалась срава хрюкающих орков и верещащих гоблинов, которые встречали кое-как вооруженные, зато полные энтузиазма люди. «Деревня точно пиздец», — резюмировал я, оценивая скорость убывания бойцов с той и с той стороны. Монстры убывали быстрее, но их было раз в 5 больше. А это еще там кто. Приглядевшись, я заметил на холме неподалеку пятерку всадников в черных накидках. Эти косплееры Назгулов спокойно наблюдали за резней, после чего развернули коней и скрылись за склоном холма. Хрень какая-то, выкинул я из головы, после чего быстро оглядел периметр и в поисках путей к бедству. И вот тут заметил еще одну странность. Подобные всадники мелькали между холмов вдруг деревни, явно беря ее в окружение. А вот это уже совсем плохо. К тому времени, как я спустился с крыши трактира, монстры уже прорвали основную линию обороны и хлынули в поселок. Со всей возможной скоростью я понесся в сторону частокола и почти его достиг, когда совершил непростительную ошибку. «Помогите!» — раздался позади меня женский крик. Развернувшись, я увидел ту самую девочку-волшебницу из трактира, которую тройка гоблинов со вполне понятными намерениями окружила во дворе какого-то дома. «Ох, зря ты это, Андрюха, зря», — пробормотал я, тем не менее разворачиваясь и несясь к ним. Кинжалы уже давно были у меня в руках, а гоблины слишком заняты срыванием одежды с попавшей к ним в лапы девушки. Так что все закончилось в тот же момент, как я оказался возле них. Два клинка синхронно вошли точно в зеленые черепушки, не теряя драгоценное время. Я выпустил рукояти кинжалов и скользящим движением, шагнув к последнему, еще ничего не понявшему гоблину, вплотную прописал ему боксерскую троечку в морду, вмяв длинный нос внутрь черепа. «За мной быстро!» — рыкнул на заплаканную девчонку, выдирая клинки из гоблинских трупов. «Да, спасибо!» — вскочила она на ноги, растирая слезы и сопли по мордахе. Но хоть не совсем ла-ля, вынужден был признать я, скользнув взглядом по телу едва доставшей мне до груди девчонки. Короткие растрепанные рыжие волосы, зареванные зеленые глаза, симпатичная молодая мордашка, стройная фигурка. Из-под разорванного до попка платья была видна хорошенькая грудь примерно второго размера, а из-под свободной короткой юбки торчали стройные аппетитные ножки. И вот тут я осознал всю глубину жопы, в которую сам себя вогнал. Хлипенький забор повалился вовнутрь двора, и на меня со всех сторон хлынули гоблины. Нас окружили. Блять. Выдохну я, хватая за девчонку плечо и, придерживая за мягкую задницу, рванул через двери внутрь стоявшего за спиной дома. Пробежав его насквозь, я выпрыгнул из окна с той стороны. Тут тоже уже были монстры, но хоть не так много. Вокруг окна полукругом стояли гоблины и всего один орк. Уклонившись от удара топора, я рассек кинжалом горло его хозяина-орка и, используя его заваливающуюся тушу как трамплин, перепрыгнул цепь зеленых мелких уродцев. После чего, петля меж дворов, пронеся к выведенному отсюда частоколу, попутно раздавая удары кинжалом и пинки выскакивающим из переулков монстрам. И все это с ревущей и взвизгивающей девчонкой на плече. Люди, конечно, тоже попадались, но по большей части мертвые. Живыми были в основном насилуемые гоблинами по подворотням девушки, но спасать всех я не могу. Пупок развяжется, и вот так балласт на плече висит. Когда я добрался до частокола, в деревне уже начались пожары, а людские крики и звуки сражений стихли окончательно. Я же заработал несколько длинных порезов на правой руке, и ублюдочное копье одного из гоблинов царапнуло мне по лицу, едва не оставив без глаза. К счастью, мои показатели силы и ловкости были слишком высоки для одиночных монстров, а окружить себя толпой я не позволял. «Сейчас держись сама», — рявкнул я, перекидывая испуганную девицу как куклу за спину. Она только в очередной раз взвизгнула и вцепилась в меня руками и ногами как клещ. Освободив, наконец, вторую руку и, взяв разгон, я запрыгнул по поленнице ближайшего к частоколу дома на его крышу, а с него прыгнул на сам частокол, дотянувшись таки до его гребня. Подтянувшись, я перебросил свое тело через деревенское укрепление и после короткого падения, наконец, выбрался из ловушки, в которую превратилась мирная деревенька. «Мы выбрались?» — всхлипнула девчонка у меня под ухом. «Еще нет, держись крепче, только шею мне не души», — скомандовал я и со всех ног побежал в сторону уже знакомого мне леса. Дыхание уже порядком сбилось, но силы еще были. С повышением статов моя выносливость достигла просто пугающих величин. Интересно, какая именно характеристика за нее отвечает? Живучесть? Но она у меня не такая высокая. Скорее всего, выносливость высчитывается из какой-то общей суммы нескольких параметров. А параметры у меня за этот безумный марафон выросли порядочно. Я еще не смотрел точных цифр, но система своим делинганьем уже успела порядком подзаебать. Когда я преодолел полпути до леса и начал потихоньку расслабляться, предчувствие опасности, не раз спасшее за сегодня мою шкуру, буквально взвыло, но сделать я уже ничего не успел. Резкая боль пронзила правую ногу, и я кубарем покатился по траве вместе с девчонкой. Шипя и матерясь, я попытался вскочить на ноги, но тут же взвыл от боли, а увидев ее источник, разорялся еще большим матом. В икре правой ноги торчала черная стрела. Быстро обломав торчащий наконечник, я резким движением выдернул стрелу. Хлынула кровь, но пофиг. В этом мире она очень быстро останавливается. Умереть от кровопотери мне пока не грозит. Кое-как встав на ноги, я выхватил кинжал и захромал к лежащей на траве девчонке. Быстро осмотрел, серьезных ран нет. Посторонних предметов в теле тоже. Дышит ровно. Похоже, ударилась и потеряла сознание при падении. Блять, что за малохольная барышня? И нахрена только связался? Оглядевшись, я заметил несущихся к нам всадников в черных балахонах в количестве 3 штук. Настроение упало окончательно. Синхронно натянув на скаку луки, эти гады выпустили по мне 3 стрелы. Уклониться из-за зараненной ноги было невозможно, но каким-то чудом я умудрился отбить 1 кинжалом, а еще 2 пробили мне 2 ногу и плечо. Взвыв, я рухнул на землю мордой вниз, и прежде чем успел подняться, что-то стукнуло меня по голове. Сознание медленно куда-то уплыло. Сознание вернулось толчком, как будто повернули рубильник. В спине было немного холодно, пахло сыростью и плесенью, но тело, вопреки ожиданиям, не болело вообще. Напротив, по всему организму растекалось приятное тепло. Открыв глаза, я увидел освещенную уже знакомым мне заклинанием светлячок комнату, являющуюся классической камерой фэнтезиатины. Серые стены, пищащие откуда-то из-за стен крысы, плесень, развешанные ржавые цепи, обитая железом массивная дверь. Кайф, блять! «Куда меня опять занесло?» «Ты как?» — раздался тихий голос девушки. «Бывало и хуже», — честно признался, садясь. Девушка убрала от меня руки с затухающим изумрудным светом и попыталась стыдливо стянуть разорванное на груди платье. «Пф!» — обреченно закатила я глаза, глядя на это недоразумение, после чего стянул с себя не слишком чистую, зато относительно целую рубаху. «Держи уже, звезда-стесняшка!» «Где мы, знаешь?» «Спасибо», — ответила она, натягивая рубашку. «В плену». «Поразительная наблюдательность!» — радостно оскалился я. «Как же я сам не додумался!» «Я больше ничего не знаю», — развела она руками. «Последнее, что я помню, это как мы бежали в лесу, а потом очнулись уже тут. Увидела тебя раненого, подлечила, привела в чувство. Прости», — закончила она совсем тихим, несчастным голосом. «Ладно, не парься», — со вздохом потрепал я ее по рыжей шевелюре. «И не обращая внимания, свинья я та еще. Кстати, звать меня Андре». Я криво усмехнулся. Что-то вроде воина. «Жанна», — представилась она, вроде бы немного успокоившись. «И оцелитель». «Угу, я уже заметил», — кивнул я, изучая свое снаряжение. «Как ни удивительно, но серёжки, кинжалы и все прочее, вплоть до последней монеты, были при мне». «Кушать хочется», — вдруг сказала она. Ну да, есть такое, согласился я, прислушиваясь к недовольно бурчащему животу. Утром со всей этой чехардой я так и не позавтракал. Тут со скрипом начала открываться дверь. Я тут же вскочил на ноги, задвинув целительницу за спину и напряженно сжимая рукояти ковыряльников. Дверь открылась, за ней виднелся какой-то коридор, прошла минута, но к нам так и никто и не зашел. И я осторожно приблизился к дверному проему и выглянул в коридор. Серые каменные стены уходили вперед и назад, и заканчивались Т-образными развилками. Было тихо и пусто. «И что это, блядь, значило?» — нахмурился я. Имя — Андрей. Титул — Герой. Узревший легенду — плюс 5 к восприятию. Отчаянный прыгун — плюс 5 к ловкости. Познавший ужас — плюс 5 ко всем характеристикам. Уровень 8. Характеристики. Сила — 50. Ловкость — 53. Восприятие — 42. Живучесть — 35. Сила мысли — 36. Свободные очки — 45. Способности. Игнорирование здравого смысла. Уник. Кошачий глаз. Редкий. Улучшение гибкости. Обычный. Ускорение прогресса. Легендарный от титула герой. Навыки. Верховая езда. 4 уровень. Ученик. Владение кинжалом. 9 уровень. Ученик. Владение мечом. 5 уровень. Ученик. Владение щитом. 6 уровень. Ученик. Метание. 4 уровень. Ученик. Незаметность. 5 уровень. Ученик. Обеирукий мечник. 12 уровень. Подмастерье. Полевая медицина. 1 уровень. Ученик. Предчувствие опасности. 12 уровень. Подмастерье. Смертельный удар. 10 уровень. Ученик. Спринт. 7 уровень. Ученик. Стрельба из лука. 3 уровень. Ученик. Тихий шаг. 8 уровень. Ученик. 9,38 золотых. Всем спасибо. Озвучил Киромару.